Библейское изречение особенно подействовало на Аратова. Он хотел отыскать место, где находятся эти слова. Библии у него не было. Он пошел попросить ее у Платоши. Та удивилась, однако достала старую-старую книгу в покоробленном кожаном переплете с медными застежками, всю закапанную воском, и вручила ее Аратову. Он унес ее к себе в комнату, но долго не находил того изречения, зато ему попалось другое. «Большая сия любве, никто же и мать, да кто душу свою положит за другая своя». Он подумал, не так сказано, надо бы сказать, большая сия власти, никто же и мать. А если она вовсе не за меня положила свою душу? Если она только потому покончила с собой, что жизнь ей стала в тягость? Если она, наконец, вовсе не для любовных объяснений пришла на свидание? Но в это мгновение ему представилась Клара перед разлукой на бульваре. Он вспомнил то горестное выражение на ее лице и те слезы, и те слова. «Ах! Вы ничего не поняли». Нет. Он не мог сомневаться в том, из-за чего и для кого она положила свою душу. Так прошел весь день до ночи. Аратов лег рано, без особенного желания спать. Но он надеялся найти отдых в постели. Напряженное состояние его нервов причинили ему утомление, гораздо более несносное, чем физическая усталость путешествий и дороги. Однако, как ни было велико его утомление, заснуть он не мог. Он попытался читать, но строки путались перед его глазами. Он погасил свечку, и мрак водворился в его комнате, но он продолжал лежать без сна с закрытыми глазами. И вот ему почудилось. Кто-то шепчет ему на ухо. «Стук сердца, шелест крови», — подумал он. Но шепот перешел в связанную речь. Кто-то говорил по-русски, торопливо, жалобно и невнятно. Ни одного отдельного слова нельзя было уловить, но это был голос Клары. Аратов открыл глаза, приподнялся, облокотился. Голос стал слабее, но продолжал свою жалобную, поспешную, по-прежнему невнятную речь. Это, несомненно, голос Клары. Чьи-то пальцы пробежали легкими арпеджиями по клавишам пианино. Потом голос опять заговорил. Послышались более протяжные звуки, как бы стоны, все одни и те же. А там начали выделяться слова. «Розы, розы, розы, розы», — повторил шепотом Аратов. «Ах да, это те розы, которые я видел на голове той женщины во сне. Розы», — послышалось опять. «Ты ли это?» — спросил тем же шепотом Аратов. Голос вдруг умолк. Аратов подождал, подождал и уронил голову на подушку. «Галлюцинация слуха», — подумал он. «Ну а если... если она точно здесь, близко, если бы я ее увидел, испугался ли бы я или обрадовался? Но чего бы я испугался, Чему бы обрадовался? Разве вот чему? Это было бы доказательством, что есть другой мир, что душа бессмертна. Но, впрочем, если бы я даже что-нибудь увидел, ведь это могло бы быть тоже галлюцинацией зрения. Однако он зажег свечку и быстрым взором, не без некоторого страха, обежал всю комнату и ничего в ней необыкновенного не увидел. Он встал, подошел к стереоскопу. Опять та же серая кукла с глазами, смотрящими в сторону. Чувство страха заменилось в Аратове чувством досады. Он как будто обманулся в своих ожиданиях, да и смешны ему показались эти самые ожидания. «Ведь это, наконец, глупо!» — пробормотал он, снова ложась в постель, и задул свечку. Опять водворилась глубокая темнота.